Второе. Жизнь моя затянулась. В речитативе вьюги обострившийся слух различает невольно тему оледенение. Всякое восадули есть всего лишь застывшие буги-вуги. Сильный мороз — суть откровения телу о его грядущей температуре, либо вздох земли о ее богатом галактическом прошлом, о злом морозе. Даже здесь щека пунцовеет, как редиска. Космос всегда отливает слепым агатом, и вернувшийся во свояси Морзе попискивает, не застав радиста.